Глава 5. Идя по главной торговой магистрали 37-й станции оборонного кластера системы Орвис, ребята вертели головами во все стороны. В банке не возникло никаких проблем. Счета открыли буквально за 5 минут, привязали к ним импланты и зарегистрировали сертификаты на подъемные, перечислив деньги на новооткрытые счета. Затем земляне вывалили перед оператором кучу обезличенных карточек более чем столетней давности. Это тоже не вызвало удивления. Все в системе уже знали, что два молодых землянина появились прямо на супер-дредноуте, став его владельцами по праву нашедшего. А что карточек больше, чем было экипажа на крейсере, так ничего удивительного. Корабельное кладбище после главной битвы Халорской войны оказалось огромное, причем соваться на него и до сих пор мало кто рисковал. По очень простой причине. На слишком многих кораблях были все еще активны оборонные системы, попадать под огонь которых на хрупких гражданских скорлупках не хотелось. А рискнувшие пополняли собой пантеон местных мертвецов. Еще никто оттуда не вернулся. Зато эти двое ребятишек, оказавшись на этом кладбище, причем на неуязвимом дредноуте, быстро сориентировались и насобирали карточек со всех найденных поблизости трупов. 100 лет прошло, и нашедшие вполне имели право забрать деньги с них себе. Так что банковский оператор быстро снял со всех 84 карточек 320 с небольшим тысяч кредитов, разделил надвое и перевел на счета новых граждан империи. Дархон все еще не выходил на связь, поэтому удалось ли ему легализовать средства бывших хозяев станции Дао-Цад, осталось неизвестно. Однако возвращаться на корабль пока не хотелось. Прежде следовало обсудить свои дела вдали от пристального внимания надоедливого Искина. Ребята решили прогуляться по станции, посмотреть на жизнь местных обитателей. Интересно же увидеть космическую цивилизацию изнутри. Как выяснилось, транспорт здесь был все же не бесплатен. Бесплатно доставляли только в государственные учреждения. Но стоила поездка на платформе смешные деньги. Один кредит в любую точку станции. А при покупке месячного проездного, стоящего всего 30 кредитов, поездки обходились значительно дешевле, особенно если человек ездил больше 2-3 раз в день. Напоминающие мыльницы разных цветов платформы все так же смешили землян, но так уж здесь, видимо, было принято. Оказавшись на главной торговой аллее станции, ребята вылезли из платформы и двинулись по широкому 40 метров коридору. Потолок на высоте примерно 3 этажей мягко светился, освещая аллею. Было светло, как днем. Во все стороны сновали бесчисленные люди и иные существа. Правда, последних было очень мало. За полчаса ребята встретили всего 10-15 ящеров и 3 прямоходящих волков. По крайней мере, морды у них напоминали именно волчьи. Причем люди встречались в основном бело- и желтокожие. Темнокожих не было совсем. Разве что некоторые были смуглыми, примерно как арабы. «Как вкусно пахнет!» Вдруг оживился Бор, глядя на небольшой открытый ресторанчик, где на электрогрилях жарили мясо и тушки каких-то птиц. «Давай зайдем! Давно ничего такого не лопали!» «А давай!» — согласился Артем. Еда из синтезатора была довольно вкусна, но чего-то в ней все равно не хватало. И от запаха жареного мяса его желудок буквально запрыгал, а рот наполнился слюной. Ребята решительно двинулись к столикам и сели за один из них. Небольшой дроид тут же подбежал к ним и через импланты поинтересовался, чего хотят уважаемые гости. Земляне попросили меню, вот тут-то они и удивились. Мгновенно стало понятно, почему посетителей совсем немного. Натуральные продукты стоили очень дорого. В 10 раз больше еды из синтезаторов. За один, правда, очень большой стейк с овощами и кружку свежевыжатого сока из каких-то синих фруктов пришлось заплатить целых 150 кредитов. На эти деньги можно было, по объяснениям иррринарцев, жить 2, а то и 3 недели. Особенно если получать бесплатные продукты или картриджи для синтезаторов. «Да уж», — покачал головой Бор, сделав заказ, — «не особо разгонишься с такими ценами». «Точно», — кивнул Артем. «Но пару раз себе позволить можно». «Деньги пока есть». «Именно что пока», — проворчал культурист. «Ну ладно, пес с ним. Давай обсудим, что нам дальше делать». «Да надо бы», — вздохнул любитель фантастики. «Отношения тут к эмигрантам, конечно, хорошие, но Иринар нас поимел». Это если учитывать, что у нас не просто супер-дредноут, а нечто совсем другое, — хмыкнул Бор. А вот если они про это узнают, вот тогда нам небо с овчинку и покажется. Покажется, — уныло согласился Артем. Мне, если честно, непонятны игры Дархона. Ему что-то нужно, но что именно молчок, несет пургу какую-то. В то, что я какой-то там аварий, я не верю. Но что-то же нас сюда перенесло. Я четко помню неживой голос в голове. Что он во что-то свое играет, я уверен. Но делать-то нам чего, а? Думаю, все же достраивать корабль. Без эскина мы бы со станции не выбрались. С какой? Посмотрел на собеседника Бор. С Дао? Тише ты! Вызверился на него Артем. Название-то не произноси, вдруг нас слушает кто. Ну да, точно, извини. А ты прав, не выбрались бы. К тому же обещали мы ему помочь в обследовании той планеты, на которую его нашли. Подставлять не стоит. Не будет ничего хорошего, коли гнидой станешь. Батя меня всегда другому учил. Мол, только ты важен, вертись, а на остальных плевать. Только я так не хочу, противно. Я человек, а не скот какой-то. И я не хочу. Обещали, значит, надо выполнять. В этот момент принесли заказ, и ребята принялись смаковать потрясающе вкусное мясо с гарниром из незнакомых овощей и крохотными, еще теплыми, сильно перченными булочками, от которых горел язык. Хотя, наверное, это был не перец, а какая-то местная специя, но какая разница? Вкусно, черт подери! Синий сок тоже оказался выше всяких похвал. Кисло-сладкий, взрывающийся во рту пузырьками. Хотя это был именно свежевыжатый сок. Сами видели, как бармен выжимал его из фруктов. Поев, земляне заказали еще сока, до сих пор удивляясь тому, что здесь все знают русский язык. Но местный, таорский, выучить все равно придется. Слава богу, это несложно. Достаточно приобрести информационный пакет. С их имплантами он за пару часов усвоится, даже без медкапсулы. «Значит, надо достраивать корабль». Артем промокнул губы круглой салфеткой. «А денег у нас меньше миллиона. Придется брать суду под залог того же корабля. Другого выхода нет. Ну а потом загрузить все, что сможем купить, и отправляться к указанному Сергеем Ивановичем кладбищу. Там многим разжиться сможем». «А координаты?» — удивился Бор. «На имплант скинули. Ты разве не получил?» «Нет. Наверное, только тебе дали». «Да какая разница кому?» — пожал плечами Артем. «Значит, суда. Интересно, сколько дадут? Но о ней говорить рано, надо с Дархоном сначала посоветоваться. Вдруг он смог какие-то деньги легализовать. Тогда и суда не понадобится». «Даже если легализовал, суду все равно брать придется», — отрицательно покачал головой Бор. «Это еще почему?» «Сам подумай. Если не возьмем, то у всех заинтересованных сторон сразу возникнет вопрос, где мы взяли деньги. В том числе и у Иринара. Нам это надо?» «Пойми, деньги из ниоткуда не появляются. Я все же сын банкира. Батя меня заставил выучить правила их оборота. Даже если Искин деньги как-то присвоил, то нужно будет сделать так, чтобы мы их получили официально за что-то, имея на руках все платежные документы. После придется заплатить с них все налоги, и только после этого остаток можно будет тратить. Иначе за нас примутся по-настоящему. И поверь, нам это не понравится. Сейчас к нам отнеслись хорошо, поскольку мы никаких законов не нарушали. А законы тут очень жесткие. Я внимательно слушал, что безопасники говорили, и сделал вывод, что на первый взгляд все мягко и по-доброму, но только до тех пор, пока ты законопослушный гражданин. Ты, наверное, еще не разбирался с переданным нам инфопакетом по жизни и в империи, а я частично успел его усвоить по дороге, двумя потоками мышления. Так вот здесь, считай, нет преступности, как таковой. За любое серьезное преступление — смертная казнь или рудники на астероидах, что хуже смерти, оттуда один из нескольких сотен возвращается. Об организованной преступности в Таоре слышали только из рассказов землян. При любой попытке преступников организоваться, их тут же вырезают. Просто вырезают. Так-то, дружище. Да, не очень-то и добрая эта империя получается. Задумчиво почесал в затылке Артем. А ты думал? Хохотнул Бор. Государство должно защищаться или быстро превращаться в клоаку, где каждый творит, что хочет. Украину вон вспомни. Ну, там как раз не особо сотворишь. Нацисты сразу придушат любого несогласного. «Но я тебя понял. Значит, все же суда. а под ее прикрытием можно и другие деньги использовать. Это если Дархон их легализовал, в чем я очень сильно сомневаюсь. Финансовая система в Империи, похоже, работает как часы, и любые преступления внимательно отслеживаются. Ну ладно, давай возвращаться на корабль, там и узнаем, как дела. Пожалуй. Артем подозвал дроида и расплатился, перечислив деньги с помощью установленной в банке на имплант программы. Хотелось, конечно, еще погулять, но, не зная, что делать дальше, он сильно нервничал, поэтому решил прогулку прервать. Бор был согласен с товарищем. Поэтому они вернулись к началу торговой аллеи и вызвали транспортную платформу. Ехать до 149-й причальной мачты пришлось почти 20 минут, невзирая на то, что, покинув жилые районы станции, платформа набрала немалую скорость. Как только ребята миновали шлюз и оказались внутри дредноута, к ним тут же обратился Дархон с нетерпеливым вопросом. «Ну что?» «Гражданство оформили, подъемные получили», — ответил Артем. «Но ты нам здорово подгадил, установив элконы без номера. Они и до сих пор секретны. Пришлось подписать согласие стать внештатными агентами Иринара и почистить несколько пиратских гнезд после ремонта корабля. В общем, долго рассказывать, лови запись разговора». «Ничего страшного не вижу», — заявил Искин, быстро посмотрев пересланные. «Вот дополнительный экипаж нам не очень в тему. Но придется брать, иначе вызовем ненужные подозрения. А уж доступ к закрытым военным корабельным кладбищам — это вообще нечто. Время на полную достройку корабля сократится вдвое, если не втрое». «Вот об этом и речь», — вмешался Бор и поведал о своих сомнениях по поводу денег. «К сожалению, ты полностью прав», — сымитировал вздох Дархон. «Мне пока не удалось легализовать деньги. Они лежат на депозите в банке Тарватской иерархии. А оттуда переводы в Империю не слишком приветствуются и очень внимательно отслеживаются. Так что, возможно, придется реально обходиться с судой. Отдать ее сможем после чистки парочки пиратских гнезд. Среди пиратов огромные деньги крутятся». И никаких вопросов у властей Империи по поводу добычи не будет. Заплати налоги и пользуйся. Как ни жаль, но экспедицию к ЭНР-98-34 придется отложить как минимум на год, а то и больше. Но тут уж ничего не поделаешь. Немного помолчав, Искин добавил. Однако времени все равно терять не стоит. Надо срочно брать суду и закупать необходимое для ремонта. Главное — редкие трансураниды. Они стоят ого-го. И еще неизвестно, есть ли они в этой системе. «А я бы не советовал здесь их искать», — снова влез Бор. «Сам посуди. Прилетели земляне на старом супердредноуте и вдруг начали закупать трансураниды, которые для ремонта их корабля в принципе не нужны. Неужели это не вызовет вопросов? Особенно у Иринара. Я вот уверен, что за каждым нашим шагом пристально наблюдают». Не каждый переселенец появляется в населенной системе на корабле, особенно способном подавить всю ее оборону в одиночку. «Да», — только и сказал Искин. «А ведь ты прав. Нельзя здесь их искать. Что ж, посмотрим, что найдется на кладбище. Может, потом придется лететь в иерархию. Там все продается и покупается, и никому до этого дела нет. Там творится примерно то, что написано в книгах ваших писателей о содружестве. Полный бардак, там и деньги, лежащие в их банке, использовать можно будет. И никто этим не заинтересуется». «Если сможем так слетать, чтобы скрыть это от Иринара, то слетаем», — согласно кивнул Артем. «Но все это потом. Прошу составить список того, что мы сможем закупить в этой системе, не вызывая подозрений». «Уже составил», — ответил Искин. «Передаю вам на импланты. Общая сумма, в которой обойдутся покупки, 92 миллиона кредитов. Предлагаю сразу, как все приобретем, выдвигаться к кладбищу. Пароли для охранной призмы вам передали?» «Передали», — кивнул Артем. «Проблема в том, что неизвестно, дадут ли нам эти 92 миллиона ссуды. И в том, что пока у нас не будет сертификатов пилота и навигатора, из системы нас не выпустят. Мало того, нас не выпустят без полностью укомплектованного экипажа», — добавил Бор. «Ну вот хоть убейте меня, уверен в этом. Не позволят нам бесконтрольно шляться на этом монстре!» Он постучал по корабельной переборке. «Не идиоты же в Иринаре сидят. Они на меня такого впечатления не произвели. Очень умные мужики. Так что экипаж набирать придется, хотим мы того или нет». Дархон, ты все нестандартное хорошо скрыл. Нам ведь инженера брать придется. Как бы он ни понял, что это не супер-дредноут, а нечто совсем другое. Да. Опять выдавил из себя тот. Надо же, что-то моя логика дает сбои. Надо будет прогнать дополнительные тесты. Мне это не нравится. Сам должен был понять. Но отвечаю, двигатели обычные и гипер, системы жизнеобеспечения и оружия здесь не местные, а моих создателей. Но замаскированы под местные. Вот только опытный инженер может удивиться их параметрам. Поэтому придется ограничивать возможности. А точечный двигатель вообще не использовать. Правда, тут есть кое-что, чем мы можем оправдаться, если даже инженер что-то заметит. Дело в том, что я подключился к местному галанету и просканировал все, до чего смог дотянуться. Так вот, информации по проектам супер-дредноутов не сохранилось вообще никакой. Известно только, что последний, уничтоженный флотом до отсада, под него мы и маскируемся, был намного совершеннее первых двух. На нем использовали разработки одного интересного института под названием Наварх, располагавшегося в пограничной ненаселенной системе империи. Этот институт полностью уничтожили во время пиратского налета. Космостанцию, на которой он располагался, просто взорвали при помощи кваркового заряда, когда не смогли на нее прорваться. Это позволит нам использовать намного больше возможностей корабля на вопросы, только пожимая плечами и говоря, что так было изначально. А поскольку об этих дредноутах каких только сказок не рассказывают, почитал я на некоторых форумах фантазии о них, оборжался, то могут и поверить. Я буду играть роль тупого местного недоискина. В моей отсеке, как и во многие другие, доступ будет только у вас. Так что инженер хоть и удивится, но поверит, что разработчики добились столь выдающихся результатов. Ребята переглянулись, ничего не понимая. Дархон вел себя как мальчишка-недоросль. И это было очень странно. Что это с ним такое? Хотя он и раньше не слишком следовал привычной логике. Возможно ли, что у него просто другая логика? Возможно. Но также возможно, что его личностная матрица, невзирая на миллионы лет беспамятства, почти детская, не успевшая развиться до взрослого состояния. И если это так, то проблем не оберешься. Но делать было нечего, другого выхода они попросту не имели. Подставлять спасшего их было нельзя, если они хотели продолжать считать себя людьми, а не скотами. А значит, придется делать именно так, как сказал Дархон. «Тогда надо, чтобы ты сформировал проектные документы на дредноут в виде, принятом в те времена в Империи», — задумчиво произнес Артем. «Естественно, внеся в них все системы, способные удивить местных. Но все равно надо постараться не показывать ничего особо необычного. Разве что кораблю будет угрожать гибель, тогда плевать будет, что узнают. Но из Империи в таком случае придется делать ноги, а этого не хотелось бы. Мне здесь нравится». «Мне тоже, как ни странно», — отозвался Искин. «Уникальная страна. Вокруг самые обычные демократии, монархии и иерархии и прочее дерьмо, где разумные жрут друг друга без зазрения совести. И вот им существование Таорской империи как кость в горле, примерно как Россия в вашем мире. Ведь их население имеет перед глазами пример того, что можно жить не по-скотски, а по-человечески. В итоге власть имущая окружающих стран вынуждена ограничить свои аппетиты, давая народу хоть немного жить. А этот, дамы и господ, даже если они ящеры или жабы, дико бесит. Вот и пытаются Таору изо всех сил уничтожить. Откуда, как думаете, вокруг пограничных систем Империи столько пиратов? Да все оттуда же. Открыто воевать никто пока не хочет. Уж больно хорошо Таора дала соседям по зубам во время Халорской войны. Пограничные конфликты с тех пор идут постоянно. Но до больших войн дел не доводят. Боятся». «Интересно, а в других странах земляне также появляются?» — спросил Артем. «В том-то и дело, что нет. Исключительно в Империи. Причем русские и китайцы очень хорошо приживаются на Таоре. Психология похожа. Индусы чуть хуже, но тоже вполне неплохо. Сперва, когда все это началось 300 лет назад, в других государствах буквально шок прокатился. Было море воплей о том, что проклятые сволочи, не признающие ценностей цивилизованных стран, Нашли себе пополнение, чтобы завоевать всех и везде насадить свои жуткие порядки. Империя, не обращая внимания на их вопли, она никогда на вопли из-за границы никакого внимания не обращала, принялась адаптировать новых граждан, причем довольно успешно. Как я уже говорил, переселенцы очень хорошо вписались, быстро став своими. Русский и китайский языки были объявлены вторым и третьим государственным. Индусов для этого слишком мало, не больше пары миллионов на всю страну. «Да уж», — покачал головой Бор. «Ну ладно, раз список нужного есть, то давай связываться с банком и узнавать по поводу ссуды. Только смотри, придется закладывать корабль, другого обеспечения у нас нет». «Не дурак, понимаю», — проворчал Дархон. «Я уже пока с вами говорил, все местные торговые площадки проверил и нашел почти все. Но сразу говорю, что достраиваться будем уже на корабельном кладбище». «А экипаж?» — напомнил Артем. «Мы же выяснили, что без него нас вряд ли отпустят. Так что надо начинать искать среди отставных военных. Завтра у нас первый экзамен по сертификации. Только что сообщение из Эринара пришло. Обещали и сделали. Молодцы. Думаешь, сдадим?» «Уверен», — подтвердил Искин. «Я не зря вас столько в медкапсулах держал. Использовал кое-какие наработки нашего народа. Поэтому загнал вам в память куда больше, чем требуется. Да, сегодня надо приобрести и установить вам обновление навигационных данных и звездных карт. За 100 лет они несколько расширились». «А практика?» — скептически хмыкнул любитель фантастики. «Ладно, Бор, он навигатор. Ему практика не слишком нужна. А мне? Я-то пилот. Мне без практики никак». «А ты забыл, что я тебя в виртуальную реальность загонял? Там ты чем только не управлял». «Виртуально. А реальность уже отличается». «Посмотрим», — не стал спорить Дархон. «Не сдашь, значит, пойдешь на практические пилотские курсы, месячные. При центре сертификации такие есть. Придется 100 тысяч заплатить, но оно того стоит. Но мне кажется, что ты сдашь. Здесь еще не умеют вбивать навыки в подкорку, а я их тебе именно в подкорку вбил, причем вплоть до мышечной памяти. Так что не страдай заранее. После экзамена будем решать, что делать». «Я связался с банком», — сообщил Бор. «Нам под залог дредноута готовы дать 118 миллионов на 3 года под 12%. Но для оформления ссуды требуется одобрение Иринара. Звони Сергею Ивановичу, он давал тебе свои контакты». Артем кивнул и принялся названивать безопаснику. Тот отозвался не сразу, только минут через 5, видимо, был занят. «Добрый день еще раз, Сергей Иванович», — поздоровался юноша. «Здравствуйте», — кивнул тот, появляясь перед внутренним взором звонящего. «Что-то случилось?» «Не то чтобы случилось, но нам, как вы знаете, нужно ремонтировать корабль, чтобы хотя бы к корабельному кладбищу выдвинуться. Мы решили взять ссуду под залог дредноута». «Разумное решение», — кивнул Сергей Иванович. «Условия?» «118 миллионов на 3 года под 12%. «Вот же жуки хитрые. А вы им сказали, что являетесь внештатными сотрудниками Иринара?» Артем спросил об этом у Бора, на что тот только досадливо хлопнул себя ладонью по лбу. Забыл. А безопасник, услышав об этом, принялся хохотать. Минута через 2, немного успокоившись, он произнес. «Не обижайтесь, я не над вами смеюсь. У нас с управляющим станционным отделением банка свои дела. Он, видимо, думал, что вы у нас еще не побывали и решил надуть неопытных переселенцев. Когда опять свяжетесь, передайте ему от меня привет. Условия ссуды сразу изменятся. Это все?» «Я еще по поводу экипажа хотел спросить», — решил не терять времени Артем. «А, понял», — снова кивнул Сергей Иванович. «Лови инфопакет. Там ссылки на форумы отставных вояк, которым на месте не сидится. Лучше всего брать отслуживших не менее 20 лет, особенно в боевых флотах. У них опыта хватает. Ногами и руками за ваше предложение ухватятся, особенно когда услышат, что предстоит пиратов гонять, да еще и на одном из знаменитых супер-дредноутов. Вы, кстати, как его назвать решили?» протянул юноша. «Как-то пока об этом не задумывались. Наверное, что-то вроде неустрашимый, неукротимый или несокрушимый». «Ох, не советовал бы», — усмехнулся безопасник. «Смеяться будут. Не принято у нас такие имена кораблям давать. Лучше назовите в чью-то честь. Или именем города. «В честь товарища Сталина, что ли, назвать?» — хмыкнул Артем. «Не получится. Это имя уже носит флагман 2-го имперского флота», — возразил Сергей Иванович. «Назовите в честь родного города хотя бы. Петербург или Ленинград?» «Тогда пусть будет Петроград». «Хорошо. Это имя пока свободно. Фиксирую его в реестре боевых кораблей Империи с привязкой к сигнатурам вашего супердредноута. Инфопакет по форумам отставников получил?» «Да», — подтвердил Артем. «Вот и хорошо. Тогда прощаюсь». Задумчиво посмотрел на него Сергей Иванович. «Советую немедленно связаться с банком. Да, запиши, как будет выглядеть управляющий. Я его кислую рожу в свою коллекцию помещу». И со смешком отключился. Артем быстро передал остальным детали разговора. «Ага, значит, управляющий нас поиметь решил». Азартно потер руки Бор. «Ну ничего, сейчас мы его поимеем. Только выведи на общий экран, я тоже хочу посмотреть, как у него морда вытянется». «Да без проблем». На загоревшемся голом экране появилось холеное лицо мужчины на вид слегка за 50, что в реалиях Империи, скорее всего, означало, что его возраст перевалил за 2 столетия. Увидев Бора, управляющий оживился. Суда такого размера брал мало кто, и прибыль обещала быть немалой. Они отдадут, так супердредноут раза в 3 больше стоит, если не в 5. Имелся, конечно, риск, что корабль погибнет в бою, но бизнес всегда связан с риском. «Еще раз добрый день, молодой человек. Вы приняли решение?» «Мы кое-что забыли вам сообщить», — улыбка Бора напоминала оскал акулы. «Дело в том, что мы внештатные агенты Иринара. Пересылаю сертификаты». «Получил», — вытянул с лица управляющего. «Что же вы сразу не сообщили? Это же совсем другое дело». «Да, вот еще что», — продолжал скалиться землянин. «Вам просил передать привет Сергей Иванович Иванов, он же Серг Ив из Иринара». «Я знаю», — промычал банкир. Его лицо стоило отдельного описания. Оно отображало дикую досаду, злость и одновременно кривилось в какой-то странной усмешке. «Да, переиграл меня Серг на этот раз, переиграл. А вы, молодой человек, случайно не имеете отношения к банковской деятельности? Уж больно у вас элегантно получается». «Мой отец — владелец довольно большого банка», — подтвердил Бор, продолжая усмехаться. «Хоть я этим заниматься желания и не имею, но кое-чему научиться успел». «Заметно», — вздохнул управляющий. «Тогда вот что. Суда на 5 лет, сумма 150 миллионов под 7,5%. Меньше, извините, никак не могу». «Хорошо, пусть будет так», — кивнул культурист, перегнувшись с товарищем. «Жду документы». «Сейчас перешлю». Экран погас, а затем все завертелось очень быстро. Кредитный договор подписали за какой-то час, заверив его в самой большой нотариальной конторе станции, и еще через 2 часа деньги упали на специально открытый для этого ребятами совместный счет. Они зарегистрировались как частная военная компания под патронажем Иринара, назвав ее «Деяние». Почему именно так? А кто его знает? В голову пришло. Название оказалось свободным, и его утвердили. Но дикая беготня настолько вымотала ребят, что, покончив с оформлением документов на компанию, они с трудом поужинали и разошлись по своим каютам. Рухнули на спальные платформы и мгновенно отключились. Завтра им предстоял экзамен на получение сертификата пилота и навигатора, и этот экзамен обещал быть очень нелегким.